Между тем сам тролл наклонился над одним из тел, с удивлением рассматривая странный ровный срез, что обезглавил противника. «Что же тут произошло?» — только и пробормотал он. «Командир, Зур!» — раздался голос того самого эльфа, что и направили на разведку местности. «Кажется, у меня есть ответ на ваш вопрос». И он приподнял какую-то странную палку. Во мраке леса было не очень хорошо заметно, что это. Только вот, приблизившись к подчиненному Гилваса, тролл сумел разглядеть, что тот держит в руках. «Меч», — удивленно протянул он. «Не просто меч», — возразил ему разведчик из отряда, «еще и это», и он подергал какую-то непонятную бечевку, которая странным образом опутала его рукоять. Первые мгновения Зур с недоумением смотрел на то, что им пытается показать разведчик, и только потом до него доходит. «Так это им», и он провел рукой по шее. «Точно», — подтвердил эльф, «но и это еще не все. Вы разве не узнали его?» И он вопросительно посмотрел на обоих стоящих перед ним воинов, однако не став дожидаться их ответа, сам же и сказал: «Это меч Ликса, а это», и он вновь приподнял бечевку, какая-то из лямок с его седла, после чего он потянул на себя веревку, а вон и оно само, и он указал на застрявшее в кустах седло. «Так ты хочешь сказать», — с недоверием проговорил Гилвас, «что все это?» Иллириец оглянулся в сторону леса. «Чистая случайность», — серьезно кивнул эльф, «я уже все прикинул. Смотрите, вот». И разведчик, взяв меч в руку, направился в сторону тел. Подойдя к ближайшему, он приподнял оружие, держа то за рукоять, примерно на тот уровень, где и находилось седло, застрявшее в подлеске. Примерно на этом же уровне должна была находиться шея Ракшаса, если бы тот стоял на ногах. Видите, их порубило мечом, который как какая-то летающая коса пронесся тут, из-за того, что конь раскрутил седло, и его зашвырнуло в эту сторону, и эльф медленно пошел по кругу, вдоль трупов ракшасов и лирийцев, при этом комментируя: шея, лицо и лицо с грудью. Вот это их все и убило, и он снова приподнял меч, его рукоять, похоже, запуталась, когда Таур мотался на дороге, и когда Ликса откинула в одну сторону, то меч вслед за селом вылетел в другую, в полете же его раскрутило еще больше, и когда он влетел в лес, то по какой-то странной круговой траектории под силой своей тяжести просто сделал один единственный полукруг. Но именно он и спас наши жизни. Результат вы видите. И эльф указал рукой на разбросанные тела. «Да уж», — протянул Гилвас, переглянувшись с троллем, «вот что значит, не повезло», после чего перевел свой взгляд на лес. «Ну а что с горлоками? Какое-то странное оцепенение. Этого я объяснить не могу, но нечто похожее мы уже наблюдали там, на поляне. Парни сейчас просто вырезали всех, кого мы тут находим, они даже не огрызаются и не сбегают». «Да, я тоже обратил на это внимание», — кивнул тролль, после чего резко обернулся в сторону дороги. Ведь эти слова напомнили ему о том, кто был причастен к подобной картине в прошлый раз. «Что с Ликсом? Нужно посмотреть, как он». И они с Гилвасом отправились проверить человека, оставив людей лирийца разбираться с горлоками в лесу. Но не успели они еще перейти на другую сторону, как им навстречу вышли отправленные на разведку бойцы, которые несли тело Ликса. «Что с ним?» — сразу приблизился к ним Гилвас. «Да без сознания он», — усмехнулся один из бойцов, когда его сбросил Таур и отбросил в лес, то его крепко припечатало о ствол дерева. «Так у его подножия мы и нашли нашего человека». «Что противники?» — уточнил Зур. «Никого нет, там чисто», — ответил один из разведчиков. Правда, немного помолчав, он добавил: «Хотя следы присутствия как змеелицых, так и их зверей там точно есть. И они относительно свежие, но вот никого из них мы не заметили. Ни змеелицых, ни горлоков». «Значит, тут был еще один отряд», — медленно протянул тролль, «но он отступил незадолго до нашего прибытия. Интересно». И он задумчиво посмотрел в сторону бессознательного тела. «Только вот теперь парня точно нельзя было ни в чем заподозрить. Он явно никак не мог повлиять на произошедшие тут события». «Ладно», — между тем приказал Гилвас, — «дожидаемся наших людей и выдвигаемся в сторону границы. Привал сделаем чуть дальше. Нужно дождаться, пока наша спящая красавица придет в себя. Да и еще», — иллириец показал рукой на спокойно стоящего и жующего траву чуть дальше у обочины дороги Таурокиани, — «поймайте нашего спасителя. Ему сегодня полагается двойная порция снеди. А еще через 20 минут отряд с лежащим на самодельных носилках человеком, закрепленных между двух тауров, двинулся дальше». Глава 5. Мир. Калрат. Дорога на границе империи Ристал. Примерно в то же самое время. «Черт, черт, и еще много раз, черт, мысленно выругался я. Мой, такой гениальный план практически сразу дал осечку, которую мы с Пандорой не учли. Никогда, никогда не пытайтесь работать с магическими энергиями в мире, где люди, звери, деревья и даже некоторые, валяющиеся на дороге под копытами твоего скакуна, камни способны поглощать энергию. Но, теперь мне, по крайней мере, понятно, почему тут все исключительно работают с биоактивной массой, пробормотал я, перелетая кусты и несясь к стволу дерева, так удачно оказавшемуся у меня на пути. Казалось, что может быть проще. Небольшое воздействие через астрал и ситуация, даже помимо воли ее участников, оборачивается в твою пользу. Так я и хотел поступить. Мне и нужно было, чтобы противники в нужный момент времени оказались в строго определенной точке. И команду на изменение окружающей реальности мы с Пандорой подготовили, и рассчитали все до миллиметров, и, казалось бы, учли все мелкие нюансы. Так что когда я начал действовать, она запустила ее в работу. Только вот не учли мы самую малость. Как обычной энергии, так и эфира, который в большинстве своем и необходим, для управления воздействием через астрал в этом мире в свободном виде не существует. Ну, это то мы знали, глаза у меня все же есть, так что не увидеть очевидного я не мог. Но вот подумать о том, а что же будет, если я сам постараюсь использовать генерируемую мной энергию, у меня мозгов не хватило. А случилось именно то, чего и следовало ожидать. При высвобождении энергии еще до ее момента передачи в астрал, для закрепления переданных туда команд, та практически мгновенно поглощалась окружающим меня миром. Миг, и вокруг меня опалит одна равномерная пустота. Вот тут-то до меня и дошло, почему местные работают только с биоактивной массой. Это тот единственный тип энергии, который невозможно поглотить без прямого контакта с ним, его источником или накопителем. Ну и самое важное ее отличие, это тот единственный тип энергии, который действительно в принципе невозможно встретить в свободном виде. Пандора, как только до меня дошла вся подоплека событий, обратился я к своей помощнице, нужно срочно переводить любой тип воздействий на работу только от биоактивной массы. В этом мире иначе никак. Принято, подтвердила она, но тут же добавила, однако для создания дублирующего контура обращения и передачи энергии, необходим твой перевод в бессознательное состояние, в связи со значительными изменениями, которые потребуется внести в строение метрической матрицы. Длительность первоначального этапа, когда и потребуется отключение твоего сознания, составляет 3 часа. Дальнейшие работы, связанные с настройкой и адаптацией работы, могут быть проведены в фоновом режиме. Черт, это долго, результат мне необходим не то, что через 3 часа, а практически мгновенно, в идеале, сейчас. Я уже начал действовать. Можешь что-то предложить? Пандора на несколько мгновений задумалась. На текущий момент без создания дополнительного изолированного контура, где будет выполняться полное замещение любого типа энергии, включая эфир, на использование биоактивной массы, возможен лишь вариант прямого преобразования в целевой тип энергии. В смысле, удивился я, мы же пробовали. Там в принципе не работает никакое преобразование. Эфир это невосполнимый запас. Или я что-то путаю? Все верно, это практически невосполнимый запас, вроде как согласилась со мною Пандора. Но потом она продолжила. Только вот в связи со спецификой самого эфира, который как раз и необходим для внесения изменений в реальность через астрал, процесс прямого преобразования одного типа энергии в другой дает неимоверно низкий коэффициент полезного действия, стремительно приближающийся к нулю. Именно поэтому при использовании для подобного преобразования энергии любого обычного типа мы и получали тот самый микроскопический выхлоп, который всегда воспринимался нами как отрицательный результат, особенно если сравнивать его с теми затраченными усилиями и ресурсами, которые мы вкладывали, чтобы получить тот мизерный объем эфира на выходе. Хм, протянул я, и сейчас что-то поменялось, коль ты предложила процесс преобразования, да, просто ответила моя помощница, биоактивная масса имеет более высокий КПД по сравнению с коэффициентами тех или иных видов энергии, и поэтому в данном случае у нас есть небольшой шанс получить сколь-нибудь значимый объем эфира прямо на входном канале подключения к астралу. Только, и это первое, твой первоначально подготовленный алгоритм действия и листинг управляющих команд для внедрения в астрал придется значительно сократить, сведя как то, так и другой к самому возможному минимальному варианту внешнего вмешательства в ситуацию. Хорошо, это вполне приемлемо и реализуемо, Нужно только вновь обмозговать ситуацию и скоординировать наши действия», — согласился я. «Да, но есть и второе», — не прерываясь, продолжила Пандора. «Даже этот мизер, необходимый для реализации минимального вмешательства, потребует достаточно большой объем биоактивной массы. И это наверняка полностью опустошит не просто твой резерв, а выжмет тебя до предела, что также приведет к отключению твоего сознания». Однако, тут моя помощница замолчала, после чего добавила, да так, что мне показалось, будто она слегка усмехается. «В этом есть и небольшой плюс. Ты будешь настолько выжат и опустошен в энергетическом плане, что за тот небольшой лаг времени, который я еще смогу контролировать окружающую действительность, мы спокойно сумеем поглотить метрическую сущность всех намеченных целей». «Хм», — мысленно протянул я, — «только вот это не совсем то, на что мы рассчитывали в прошлый раз», — и пояснил свою мысль. «Тебе же, как мне помнится, были необходимы их тела для дальнейшего исследования в связи со сложностью изъятия необходимой структуры метрической матрицы». «Ты прав», — подтвердила Пандора, но потом продолжила. «Именно поэтому я и говорю, что твое полное энергетическое истощение, которого в обычной ситуации практически невозможно достичь, и есть тот единственный плюс в данной ситуации, которым мы просто обязаны воспользоваться». «Поясни», — просто попросил я. «Основная проблема связана не с изъятием необходимого нам сегмента метрической матрицы, а с его последующим внедрением в твою структуру. Именно для этого мне и потребовалось время. Я должна была изучить все аспекты последующего внедрения и взаимодействия нового сегмента с существующей структурой. И основная проблема была как раз и завязана на ваш совершенно различный энергетический потенциал. Но в случае твоего полного энергетического истощения, исключающего любые внешние помехи или наведенные искажения, я получаю идеальный полигон не просто для текущего внедрения, но и для всех последующих расчетов, если мне придется подобные производить. Так что благодаря текущей ситуации я получу эталонный слепок твоей метрической матрицы, на основе которого смогу рассчитать внедрение в него любого нового сегмента. А с внедрением новых сегментов, — мысленно протянул я, — ты лишь будешь обновлять данные эталонного слепка. Да, — подтвердила Пандора, — конечно, со временем появится обязательная погрешность, и в перспективе придется этот эталонный слепок вновь обновить. Но, по моим расчетам, произойдет это не скоро, так что на ближайшие несколько сотен внедрений, причем таких, что затрагивают чуть ли не 40% твоей метрической матрицы, полученного эталонного слепка должно хватить». «Понятно», — пробормотал я. «Ну что же, этот вариант мне нравится даже больше, не придется перетаскивать неизвестных к себе в убежище». «Да», — подтвердила Пандора, — «с учетом того, что большой долей вероятности, в случае полного энергетического истощения, ты на некоторое время ты связь с убежищем можешь потерять, и этот вариант нам рассмотрен не был. Тогда твой план для нас еще более актуален, так что начинаем действовать по нему», — согласился я со своей помощницей. «Ну а что мне еще оставалось делать, если я уже несколько мгновений как находился в воздухе и летел в сторону притаившихся за небольшой стеной невысоких кустов нескольких темных фигур?» На проработку нового сценария действий Пандоре потребовалось еще несколько секунд моего субъективного времени. План в целом особо менять не пришлось, однако пришлось в цепочку включить не просто воздействие на моих противников, но и управление через астрал тем единственным предметом, что и решал исход всего дела. Управление якобы случайным движением моего меча, вылетевшим из ножен и запутавшимся в одной из тесемок, прикрепленных к сорвавшемуся со скакуна седлу. И именно этот этак, как оказалось, изжирал наибольшую часть переданной в астрал энергии, полученной за счет преобразования биоактивной массы. Начали, поняв, что нахожусь в точке запуска первого шага отработки действий в соответствии с составленным планом, — отдал приказ я. Ну а дальше практически в тот же миг, моя тушка со всей силы впечаталась в ствол стоящего передо мной дерева. Только я ничего этого уже не почувствовал, находясь к тому моменту без сознания. Преобразование действительно высушило меня до дна. Мир, Калрат, дорога на границе Империи Ристал, стоянка. Несколько часов спустя. Как же мне хреново, только одно это мое практически полностью разбитое тело и сильнейшее недомогание давали понять, как много успела проделать Пандора, за то время, что я находился в отключке, а потому я практически сразу запросил у нее информацию о своем текущем состоянии, только вот никакого ответа не последовало. «Блин, что-то мне все это напоминает», — мысленно пробормотал я и постарался сосредоточиться. «Если моя помощница молчит, то вполне вероятно, что она перешла в полутекстовый режим работы, связанный с сильнейшим энергетическим истощением, в котором я сейчас предположительно находился. Ага, вижу, я заметил небольшую мигающую точку. Странно, раньше в этом месте был хоть какой-то отчет, однако сейчас ничего, только это раздражающее мигание на краю сознания. И я мысленно потянулся к замеченному яркому пятнышку, стараясь слегка приглушить его непрестанное моргание. Только вот эти мои рефлекторные усилия привели к несколько иному результату. Выполняю активацию и восстановление сохраненного образа метрического симбиота, всплыла в моей голове странная фраза, и на ней меня снова вырубило. Сколько я так провалялся, не могу сказать, но следующие услышанные слова меня вполне обрадовали. «Лекс, очнись», раздался в моей голове хоть и слабый, но легко узнаваемый голос Пандоры. Хоть сейчас я опять ощущал тяжесть в голове, но, тем не менее, чувствовал себя чуть полегче. Да и то, что со мной общается Пандора, что уже неплохо. Что произошло? Немного собравшись с мыслями, спросил у нее я. Форс-мажор, честно призналась моя помощница, и дальше уже поведала мне ту часть истории, которой я никак не мог стать свидетелем. Первая часть плана отработала на 100%, начал рассказывать Пандора. Мы получили необходимый объем биоактивной массы, с учетом уже имеющегося у тебя в хранилище, для преобразования его в эфир и последующего закрепления командной последовательности, переданной в астрал. По моим предварительным расчетам должен был остаться даже определенный минимум, который для претворения нашего плана по энергетическому истощению пришлось бы просто пустить на свободный выхлоп. Однако, скорость поглощения энергии окружающим пространством превысила первоначально вычисленный коэффициент на 0,7%, и потому мне пришлось задействовать все резервы. Так что мы получили картину полного энергетического истощения чуть раньше запланированного срока, но он укладывался в рамки реализуемого алгоритма действий. Дальше, я, как и планировалось, подготовила эталонный слепок и активировала процесс поглощения. Но мы не учли одну деталь. Ранее все процедуры подобного плана выполнялись тобой под полностью сознательным контролем. В этот же раз мы его запустили в автономном режиме, обозначив только цели. И дальше началось то, чего я не ожидала. Ты превратился в полноценного пожирателя. Таких монстров я не встречала. Мне показалось, в этом месте Пандора даже как-то слегка сжалась от необычной для нее эмоции, которую я сам интерпретировал, как обычный страх и ужас. И ты точно не один из тех существ, с которыми мы встретились в этом мире или один из экспериментов, с которыми работал мой создатель. Ты кто-то совершенно иного уровня. Неконтролируемая степень поглощения возросла практически мгновенно. Ты опустошил наших противников, поглотив их сущности с неимоверной скоростью. И практически в тот же миг, так как был ограничен заданными целями, переключился на тот единственный канал, что для тебя был доступен, а это канал связи со мной, и что, затаив дыхание, уточнил я, и полностью поглотил мою сущность, спокойно ответила мне Пандора, я не могла сопротивляться столь мощному давлению, у меня было всего несколько мгновений, и все, что я успела сделать, это закапсулировать свое сознание, как отдельный образ, поместив тот в автономный пространственный карман, и оборвать с ним связь. Все интерфейсы подключения и хоть какие-то каналы связи с тобой были обрублены. Это был единственный шанс для меня хоть в каком-то виде сохранить свою сущность. Но как потом связаться с тобой и восстановить нашу связь, я не представляла. Пространство бесконечно. Ты просто бы не смог найти меня, как, впрочем, и твоя сущность пожирателя. Что и произошло. Моя сущность уцелела, ведь мы сейчас общаемся, но фактически, на тот момент для меня это была окончательная смерть, и сейчас, я не знаю, как ты сумел возродить меня, несколько мгновений тишины, а потом странный вопрос Пандоры, так что ты сделал, даже не ожидал, столь странной развязки нашего вроде как не сильно то и выдающегося плана, да особо ничего, честно ответил я где-то на краю сознания видел моргающую точку и мысленно потянулся к ней. И как только сумел подключиться, то запустился процесс восстановления симбиота. Не может быть, Пандора, казалось, не верит моему ответу, и следующие ее слова мне вполне сказали, почему, если ты видел меня, то и твоя внутренняя сущность пожирателя не могла меня не заметить. Но она не сделала этого. Почему? И моя помощница на несколько мгновений погрузилась в какие-то свои мысли. Есть только один ответ, наконец решила она. Ты все-таки каким-то неимоверным способом все же даже в таком состоянии можешь контролировать своего внутреннего монстра. Другого ответа просто у меня нет. Да, вроде как заключила Пандора. Меня же в этом нашем разговоре с нею, все еще что-то смущало. Я чувствовал, что это где-то прямо тут, у меня перед глазами. Перед глазами, как молнией пронеслось у меня в сознании. И я практически сразу обратился к своей помощнице. Пандора, интерфейс, где он? Как мы с тобой сейчас взаимодействуем и общаемся? Несколько минут пораженного молчания, и, причем я уверен, что это реальные минуты, которые тут приравнивались к вечности, а потом совершенно растерянный голос того, кто в принципе никаких эмоций испытывать вроде как не может. Лекс, что ты сделал? Как ты сумел возродить меня? Хаем, протянул я. Странно, но как раз на этот вопрос у меня внезапно появился ответ. И он будто был рожден моим внутренним мироощущением. Пандора, помнишь, ты сказала, что я поглотил твою сущность? Да, осторожно ответила она. Не думаешь, что это два идеальных дубликата и теперь именно вся ты, вернее она, полностью интегрированная в мою метрическую матрицу, и выступает тем прямым интерфейсом связи между нами? Я о таком не слышала, только и ответила Пандора. Я же мысленно усмехнулся. Поверь, о таких сущностях, как ты, вообще мало кто слышал. Ты сама по себе уникальна. А уж о твоих реальных возможностях и том, как в действительности происходит прямое взаимодействие с тобой, сказать можно еще меньше. Но ты подумай вот над чем. И я на пару мгновений выдохнул. Мысль, только зародившаяся у меня в голове, стала приобретать все большую реальность и достоверность в моих суждениях. Твой создатель был пожирателем. Подумай вот о чем. Ты создана для чего-то. Предположительно, как оружие, но в тебе слишком много дополнительных функциональных и структурных возможностей, чтобы ограничиться только этим предположением. Но и главное, вся твоя работа направлена только на внутреннее взаимодействие с метрической матрицей. Помолчал и еще раз повторил, внутреннее, затянувшееся молчание со стороны Пандоры, и, наконец, ее прозвучавший голос. «Так ты полагаешь, что мой творец изначально создал меня как еще один метрический модуль, который должен был усилить и расширить возможности его метрической матрицы? Да, согласился я с нею, только вот он не был готов к тому, что ты окажешься настолько опасна и неуловима. Но, протянула Пандора, что же произошло сейчас? А, черт его знает, честно ответил я, после чего уже продолжил, та ситуация, что я описал, это как раз тот уровень взаимодействия, что был реализован ранее между нами. Но ты уверена, что это его последний вариант и при неких определенных обстоятельствах, он не может развиться и перейти на новую ступень. Ступень, с которой мы столкнулись сейчас. Я поняла тебя, странно, но я уверен, что сейчас Пандора полностью нейтральна, будто мои слова благоприятно подействовали на ее состояние, успокоив мою помощницу и переведя ее в абсолютно нормальный режим работы. Я изучу этот вопрос и дам тебе ответ на него через некоторое время. Хорошо, мысленно согласился я с нею, и хотел перейти к нашим насущным делам, но как оказалось, Пандора еще не закончила. Спасибо, тебе, Лекс, раздался голос в моей голове, я уже была одна, и одиночество чуть не свело меня с ума. Но раньше у меня был хоть какой-то шанс, что мой вечный поиск когда-нибудь прервется. И так и произошло при встрече с тобой. Сейчас же, самостоятельно возродиться для меня не было никакого шанса. И вытащить меня из той ловушки, в которую я сама себя упрятала, не смог бы никто. Но ты это сделал, вопреки всем известным мне законам. Спасибо. Я даже не знал, что ответить. Иногда я забываю, что Пандора, хоть и не обладает материальным телом, но она вполне цельная личность и мыслящее существо. И теперь я уже никогда не смогу подумать о ней как-то иначе. Рад, что сумел помочь, ответил я, а потом искренне добавил, ты уже давно стала неотъемлемой частью моей личности, помни об этом, мы неделимы, не знаю. Это именно то, на мой взгляд, что следовало сейчас сказать этому странному и необычному существу в моем сознании, с которым нас свела жизнь. Проходит еще несколько мгновений. Лекс, пора продолжить наши дела, передает мне Пандора. Хаем, мысленно прокомментировал я, уже пришла в себя. Это хорошо, а вот это интересно. Я уверен, что мои мысли сейчас Пандора не слышала, хотя раньше подобного не наблюдалось. Она до сего момента всегда знала, о чем я думаю. Однако сейчас будто существует два потока сознания, причем управляемых мною. Один внутренний и доступный только мне, и второй, направленный вовне, как раз тот, доступ к которому был и у Пандоры. Между тем сама моя помощница продолжила, не заметив моего небольшого мысленного диалога. Пока я была в закапсулированном состоянии, у меня было достаточно времени, чтобы провести все расчеты, построить виртуальную модель и оттестировать процесс внедрения на эталонном слепке, что я и сделала. Так что теперь остается лишь перейти к самому процессу внедрения. Все те же 3 часа, уточнил я у нее. Нет, несколько удивила меня она своим ответом. Благодаря работе с эталонным слепком, я значительно как переработала саму процедуру внедрения, так и процесс последующей адаптации внедренного модуля и перевода его в активное состояние. И что у тебя получилось? Проснулся во мне естественный интерес. Сейчас я в зависимости от ситуации могу значительно снизить период длительности первого этапа внедрения, когда требуется твое нахождение в бессознательном состоянии, переведя остальные работы на второй этап, проходящий в фоновом режиме. Недостатком данного способа является существенное увеличение полного периода внедрения метрического сегмента. Преимуществом, из-за минимальных точечных воздействий, данный метод требует значительно меньшего объема энергии на свою реализацию. И что важно, в условиях его использования в текущей ситуации или том мире, где мы находимся, это возможность использования биоактивной массы для всего процесса внедрения. Это первое. Второе. С завершением внедрения метрического участка по работе с сырой биоактивной массой, эффективность текущего алгоритма внедрения повысится еще в 3-4 раза, в зависимости от цели реализуемых задач. Ну, это же замечательно, протянул я, что там по времени, сколько тебе потребуется в этот раз. Так, для оптимизации последовательности работ, я решила провести работы в один заход, но при этом первоначально выполнить внедрение нужных метрических сегментов, для управления биоактивной массой в сыром виде, и лишь потом перейти к процессу построения и наладки дублирующего канала для работы с ней. В результате, после всех расчетов мне потребуется 24 секунды на первый этап и 8 часов на завершение второго этапа внедрения и последующих процессов адаптации и настройки, доложила она, причем фоновые процессы могут быть ускорены, если будет возможность отключить твое сознание и выполнять работы в таком режиме. Но, как я и говорила, это не обязательно. Я же пораженно пробормотал. Так отрубить меня нужно менее чем на полминуты. И я мысленно покачал головой. Ты очень неплохо постаралась. Это можно сделать уже сейчас. Ведь так? Нет, как ни странно возразила мне она, но потом пояснила. Первоначально необходимо еще немного подождать, пока не восстановится твой запас биоактивной массы до достаточного для начала процесса активации объема. Сейчас он значительно ниже. Хоть скорость генерации у тебя и возросла с процесса последнего поглощения, но она все еще не так велика, как для остальных типов энергии. Кстати, зацепился я за сказанную ею фразу, а с чего у меня увеличилась скорость генерации биоактивной массы. Ранее такое происходило только после встреч со стирателями. И как я понимаю, это относилось именно к ним, а не ко всем пожирателям в целом. Я точно помню, что когда при прошлой встрече поглотил сущности ракшасов, то ничего подобного не было. Все верно, подтвердила Пандора, причина подобных изменений в поглощении сущности мужчины Ламиллера, в метрической структуре которого присутствовали естественные клетки-производители биоактивной массы. В смысле, кое-что вызвало мое удивление, так у змееголовых подобных клеток нет, а как же они получают биоактивную массу? Судя по моим расчетам, ответила мне Пандора, вся энергия, с которой работают эти существа, заемная и получают они ее путем прямого поглощения из любого доступного им хранилища биоактивной массы. Я сначала соображал, что бы это могло значить, но вспомнив, откуда мне достались клетки-генераторы, до меня дошло. Так они что, вытягивают ее из других людей? Да, подтвердила Пандора, предположительно из тех, кто обладает собственным энергетическим хранилищем. Однако у меня все же что-то не сходилось. У них нет клеток-генераторов, а я смог их получить. Почему? Наконец я смог заметить неувязку. Лекс, ответила мне Пандора, ты, благодаря своим способностям, работаешь как с прямым, так и удаленным, подключением к метрической матрице. А это дает тебе возможность через воздействие на нее подключаться и к любой другой структуре, включая и физическое тело. И уже через эту связь ты переносишь себе все, что представляет для тебя интерес, в том числе и клетки-генераторы биоактивной массы. Конечно, при прямом контакте этот процесс более быстрый, но это можно сделать и удаленно, как ты все проделал в этот раз. Но при удаленной работе требуется лишь больше времени и энергии. В остальном же сама процедура мало чем отличается от всего остального. Все равно что-то не сходится, мысленно пробормотал я и переделал Пандоре, но ракшасы же так не могут, хотя и они пожиратели. «Ты так и не понял», — ответила мне она, — «это то, о чем я говорила, ты пожиратель более высокого уровня, чем остальные. Они хоть и работают с теми же структурами, что и ты, но не могут через одну воздействовать на остальные, тогда как для тебя нет подобной границы. И даже больше, ты, подключившись к основе, которым является метрическая матрица, можешь получить доступ к любой другой связанной с ней сущностью, включая и материальный мир». «Хм», — протянул я, — «теперь хоть что-то прояснилось, после чего я еще раз все обдумал». «Ладно, нечего откладывать, ты тогда приступай к задуманному, как только мы наберем достаточный объем биоактивной массы, даю Пандоре разрешение к началу работ. Если я все еще жив, то не думаю, что в ближайшую минуту со мной еще что-то случится». Тем более и произойти это должно не прямо сейчас, а когда, дальше я додумать не успел. Мое сознание померкло, и я отключился. Мир, Калрат, дорога на границе империи Ристал, стоянка. Некоторое время спустя, что-то долго он не приходит в себя, произнесла Тайла, аккуратно поправив голову молодого парня, которого сильно лихорадило во сне. Прошло уже больше 5 часов с момента нападения на дороге, а его состояние не изменилось. Мне кажется, что ему даже стало хуже. Сейчас горячий он, словно к нему пристала какая-то магическая зараза. Еще ему было получше, это точно. И девушка задумчиво посмотрела на лежащего парня. Ну, протянул стоящий позади молодой ламиллериец, глава охраны в их посольском караване, люди по жизни не так сильны и выносливы, как любые из нас, даже те же эльфы. И он кивнул головой в сторону сидящих подчиненных, покрепче них будут. К тому же, тут Гилвас присел на корточки и негромко сказал девушке на ухо: «Мы так и не выяснили, куда делась вторая половина отряда, та, что скрывалась по другую сторону дороги, и что они вообще там делали. Это змееголовые, а их методы работы нам известны. Там вполне могла находиться магическая ловушка, оставленная на случай преследования, а с везением этого парня, что мы видели сегодня, кажется мне, он вполне мог в нее угодить». «Да», — согласилась с ним Ламия. «Симптомы вполне похожи на проклятие, только как его снять?» И она вопросительно посмотрела на своего телохранителя, но тот лишь слегка пожал плечами. «Маг у нас ты, так что тебе и отвечать на этот вопрос», и он замолчал, после чего немного подумав, все же сказал: «Но я бы сильно не заморачивался. Если кому-то судьбой написано умереть от магической заразы, то вряд ли его что-то спасет, а если нет, то он и без нашей помощи оклемается, нужно только время». Тут лириец, правда, слегка поворчал и добавил: «Жаль, что у нас его практически нет». Тайла хотела ему возразить, однако тот лишь отрицательно покачал головой. «Мы не можем рисковать миссией и нагрузить себя такой обузой. Если к утру он не оправится, то мы оставим его тут». «Но как же», — возмутилась девушка. Однако мужчина лишь серьезно поглядел ей в глаза. «Оставим, другого выхода у нас нет». Однако, немного помолчав, все же Гилвас добавил: «Не переживай, я не собираюсь бросать его, с ним останется кто-нибудь из парней, что знаком с этими местами, он потом проводит Ликса до ближайшего города в нейтральных землях». «Спасибо», — слегка наклонила голову девушка. Мужчина лишь безразлично пожал плечами. «Как бы глупо это ни звучало, но парень спас наши жизни уже дважды, так что я ему обязан». «Рад, что вы об этом помните», — раздался слабый голос со стороны, где лежал человек. «Ты пришел в себя?» — быстро перевела свой взгляд на Ликсаламия. «Вроде как да», — слегка улыбнулся тот в ответ, после чего приподнялся на локтях, оглядываясь вокруг. «Мы где сейчас, и сколько я был без сознания?» — уже вполне твердым голосом спросил Лекс. «В отрубе ты провалялся 5 часов, ответил тому Гилвас, — а находимся мы уже практически на границе с нейтралами. По сути, и стоянку мы устроили только из-за тебя. Не стали переходить границу с раненым на руках, в их понимании Если ты не можешь передвигаться сам, то это слабость и урон любому отряду. Слабаков там не слишком жалуют, а нам нельзя терять лицо перед ними, от этого многое зависит». «Понятно», — произнес парень, поглядев на телохранителя Тайлы, «спасибо, что не бросили». Тот лишь усмехнулся. «Ее благодари», — и он показал на Ламию, «если бы не она, я бы оставил тебя еще там в лесу». Лекс внимательно посмотрел на телохранителя, после чего перевел свой взгляд на девушку. «Спасибо», — серьезно сказал он, после чего обратился уже к ним двоим. «И что дальше?» Лириец осмотрел парня с ног до головы. «Если ты уже вполне способен усидеть на Тауре, то мы можем выдвигаться, после того как перекусишь, и вечером уже сумеем заночевать на приграничной заставе. Это всяко безопаснее и удобнее, чем спать на земле в лесу». «Согласен», — кивнул в ответ Лекс, после чего огляделся вокруг и слегка повел носом. «Это я так понимаю для меня», и он протянул руки к стоящему неподалеку котелку с приготовленной снедью. «Да», — только и ответила девушка, слегка потупившись. Лекс же на это кивнул. «Спасибо», — меньше чем через минуту сказал он, показывая совершенно пустой котелок, «было вкусно». И Тайла почему-то совершенно не сомневалась, что парень точно знает, благодаря кому он не остался сейчас без обеда. Между тем человек достаточно быстро поднялся на ноги и, даже не особо интересуясь у кого-то, направился в сторону леса, будто точно знал, куда ему нужно идти. А еще через несколько минут он вернулся, возвращая начисто отмытый котелок девушке. «Еще раз спасибо», — сказал он, после чего, оглядевшись, пошел в сторону стоящего неподалеку Гилваса. Сама же Тайла слегка удивленно проследила вслед за ним. Откуда он знал, что тут неподалеку ручей? «Мы сами о нем не знали и использовали свои запасы», только и подумала она. Ну а между тем ее телохранитель отдал распоряжение сворачивать лагерь и выдвигаться в сторону границы. Тайла так задумалась, что не заметила, как рядом с нею оказался Лекс. «Оказывается, сейчас мы едем вместе с тобой», только и произнес он, когда девушка подняла на него вопросительный взгляд. «А я и забыла», — мысленно прокомментировала она слова Лекса, и слегка кивнула тому в ответ. «Идем, вон мой Таур», — сказала она. Ну а еще через 5 минут о том, что тут на стоянке находился их отряд, уже ничего не напоминало. Зур, Гилвас и пара следопытов позаботились о том, чтобы скрыть все следы их остановки. Мир, Калрат, окрестности заставы на границе Империи Ристал, вечер. Да, мысленно протянул я, похоже, кто-то очень не хочет, чтобы Тайла и ее отряд добрались до своего места назначения. И удивиться было чему, только в этот раз масштаб ловушки, если это в принципе была ловушка, а не очередной выверт судьбы, значительно превышал все предыдущие. Благо, сейчас можно было не показывать своей осведомленности, все и так заметят происходящее через пару секунд. «Засада в осаде», — быстро подскакал к нам отправленный в разведку эльф. «Как в осаде?» — не сразу сообразила Тайла, сидящая за моей спиной, тогда как Гилвас отреагировал мгновенно. «Отходим в лес, нужно понять, что происходит», и указал рукой в сторону небольшой тропки. Когда уже все заехали под кроны деревьев, я притормозил и напомнил лирийцу. «Следы на дороге», — сказал я ему, — «нужно подчистить». Тот оглянулся и посмотрел назад, туда, где четко просматривалась цепочка следов тауров, уходящая в лес. «Займитесь», — приказал он эльфам. Сами же мы еще немного углубились в чащу, дожидаясь отправленных на дорогу разведчиков. Примерно минут через 10 они вернулись. «Как смогли, все зачистили. Но нас слишком много, хороший следопыт заметит», — отрапортовал один из них, приблизившись к лирийцу. «Это лучше, чем вообще никак», — кивнул тот, после чего оглядел уже весь отряд. Так, что он хотел добавить дальше, никто уже не услышал. Как раз в это мгновение из леса на нас вылетела стая крысоволков. Именно этого момента я и дожидался. Зверей я заметил еще до того, как мы ушли в лес. Только вот я не мог понять, почему они на нас не напали на дороге, хотя мы и были окружены. Что странно, на тот момент, как впрочем и сейчас, поблизости я не обнаружил змееголовых. Но это явно были монстры, которые управлялись ими, и это меня насторожило. Именно поэтому я и предложил отряду свернуть с дороги в лес, направив его прямо в центр поджидающих нас хищников. Только вот и теперь непонятная реакция. Звери, вместо того, чтобы напасть, вновь отпустили нас, лишь сопровождая и не приближаясь к нам. «Непонятно», — мысленно протянул я, — «что-то тут не так. Осада заставы, куда мы направляемся, крысоволки, ведущие себя очень непонятно, в ее окрестностях, и я еще раз огляделся. Создается такое впечатление, что нас не хотят пускать в эту маленькую крепость, заставив обойти ее стороной или уйти куда-то в другое место. А вот это интересно, ведь как раз сейчас Гилвас и Зур говорили о чем-то похожем. На заставу мы не прорвемся, и как результат, нам не получится воспользоваться их портальными вратами, чтобы преодолеть границу. «Что скажешь?» – спросил лириец у тролля. «Да», – медленно кивнул тот, – «придется уходить дальше на север, там есть дикие порталы в паре ущелья или еще дальше, к следующей заставе». Тут он выругался. «Но это потеря времени», – лириец кивнул. «Я же тем временем обратил на странную реакцию хищников. После слов Зура о том, что мы направимся на север, те освободили нам коридор, дав возможность беспрепятственно пройти в ту сторону. Интересно», – протянул я. «Похоже, кто-то нас очень хорошо слышит. Только вот как я не проверял окрестности, я так никого и не обнаружил. Или все проще, и я уже новым взглядом осмотрел находящихся поблизости людей, хорошо нас слышать могут и по другой причине. Управляет волками кто-то из наших. Только вот как это проверить, хотя... Пандора, давай-ка попробуем внушение на основе биоактивной массы». И я выбрал цель, из уст которой нужные слова бы прозвучали более весомо. «Мне необходимо, чтобы предложенную идею восприняли всерьез. Давайте подойдем чуть ближе к границе леса», немного помолчав, предложил лириец. «Так мы сможем понять, насколько крупные силы собрались у заставы и сможем ли мы их обойти лесом». «Согласен», кивнул в ответ Зур, «так и сделаем». Я же мысленно улыбнулся. Вариант сработал, так что можно действовать дальше. А дальше я спокойно развернул Таура, и мы с Тейлой, сидящие у меня за спиной, поехали вслед за остальными. Следующий этап начнется у кромки леса, когда мы подберемся ближе к заставе, сейчас еще рано. Глава 6. Мир. Калрат. Окрестности заставы на границе Империи Ристал. Вечер. Окраина леса. Вдали виднеется высокое каменное строение, но не оно привлекло внимание укрывшихся в тени деревьев людей. Больше их заинтересовали маленькие фигурки каких-то животных, сгрудившиеся у стены, окружающие одиноко стоящие здания. Что там происходит? Как только они остановились у крайних деревьев и смогли оценить осадное положение, в котором находилась застава, удивленно поглядел в сторону своего друга Гилвас. Похоже, не менее удивленно ответил ему тролль, стоящий неподалеку от него, горлоки сцепились между собой. Тут он огляделся и, стараясь не привлекать внимания остального отряда, который остался чуть позади, чтобы их случайно не заметили звери у крепости, хотя в данный момент это бы вряд ли произошло, те были заняты между собой, быстро наклонившись к лирийцу, прошептал: «Это наш шанс, он позволит нам прорваться на заставу, смотри». Изур указал в сторону малочисленной группы горлоков, что сейчас отчаянно отбивалось от остальной стаи. Погонщик этих зверей, судя по всему, утратил контроль или над всей стаей, или над вожаком этой небольшой группы зверей, и теперь часть из них старается прорваться к лесу. Но все они явно передовой отряд, который как раз и должен был заблокировать главные ворота, ведущие на заставу. Только вот там сейчас свара, часть зверей старается сбежать, но им не позволяют это сделать. Именно потому остальная стая накинулась на них, когда те попытались вырваться к лесу. И что мы получили? И тролль еще раз показал рукой в сторону стены небольшой крепости, у подножия которой сейчас со стервенением накидывались друг на друга сражающиеся горлоки. Основная группа зверей сместилась чуть в сторону, и если мы пройдем по кромке леса немного назад, то сможем выйти к слабому участку в цепи из горлоков, что окружило заставу, и прорваться сквозь нее. И дальше нам нужно будет лишь продержаться пару минут, пока в крепости поймут, что к чему, и откроют ворота. «Хаем», — протянул Гилвас, — «ты уверен, что они нас впустят?» В том, что они сумеют прорваться сквозь ряды хищников, лириец почему-то не сомневался, но вот относительно возможности попасть внутрь крепости. Тролль молча кивнул, но потом все же добавил: «Ты забыл, что там мой племянник во главе стражи?» Изур вопросительно взглянул на лирийца. Гилвас лишь слегка пожал плечами. «Я и не знал об этом», — ответил он. «Понятно», — протянул тролль, после чего продолжил: «В общем, он уже год там за главного, и, зная его характер, я более чем уверен, что сейчас он точно на стене со своими бойцами, и контролируют они наверняка эту странную свару, что разразилась у них перед носом, так что наше приближение они точно заметят, а уж о том, чтобы он узнал меня, я позабочусь». поверь». Телохранитель Тайлы и ее сестры на пару мгновений задумался. «Что ж, это может сработать», — негромко произнес он, после чего обернулся, и они вместе с Троллем направились к ожидающим его решения людям. «Мир, Калрат, окрестности заставы на границе Империи Ристал, вечер, вижу, Лириец с Троллем закончили что-то обсуждать и теперь возвращаются. Значит, какое-то решение они приняли. Посмотрим, потребуется ли еще мое дополнительное вмешательство, или хватит того, что я уже сделал. Как это ни странно, хоть прямой связи между этими событиями мы не обнаружили, однако с момента проведения Пандорой последних изменений, внесенных в мою метрическую структуру, сейчас перехватывать и осуществлять контроль над химерами ракшасов стало значительно проще. Мне и требовалось лишь выделить тех зверей, контроль над которыми я хотел получить. Дальше было уже все просто. Пара мгновений, несколько команд, которые моя помощница пересылает, подключившись к астралу, прямо им в структуру метрической матрицы, и все, они полностью под нашим контролем. Что интересно, предыдущий канал управления при этом не обрывался, но и полноценным его назвать было уже нельзя. Он оказывался односторонним. Внешние команды блокировались, тогда как мы могли подключиться через еще рабочий канал к его источнику, что дало нам возможность как просто отследить его местоположение, так и получить полноценный канал управления, только работающий в реверсивном направлении. Но что более важно, через сохранившийся канал, так как инициатором его создания являлся именно источник, мы без особых проблем могли реализовать практически полноценный процесс поглощения того самого источника. И в нашем случае это были ракшасы. Правда, пока я не хотел этого делать, хотя и смотрю в сторону каменной стены заставы примерно в сотне метрах от нас, зачем нам рисковать еще больше, чем этого требуют обстоятельства? Вот именно, что незачем. И сразу обращаюсь к своей помощнице. Пандора, смотри, вот в чем идея. Мы сейчас подключены к одному из погонщиков через нескольких крысоволков, что сгрудились у ворот, но их точно тут гораздо больше, чем тот единственный ракшас, который пока попался нам на крючок. Сможешь выборочно просканировать часть зверей, ну или если это потребуется, то всех, чтобы вычислить наших змееголовых противников. Пандора практически сразу поняла суть задания. Выборка для проведения сканирования подготовлена. С вероятностью 92% она позволит вычислить всех невыявленных на данный момент противников. «Тогда выполняй», — согласился я. Сам же стал продумывать вторую часть своего плана. По сути, выявление ракшасов не являлось основной целью моей затеи. «Да». Так я смогу сразу нанести удар по всем нашим противникам, что контролируют стаю у заставы, но интересовало меня, в общем-то, не это. Был у меня еще один вопрос, ответ на который я пока не получил. Кто предатель, затесавшийся в наши ряды? И что странно, вот его вычислить через подключение к управляемым им крысоволкам у нас так и не получилось. Или неизвестный использует какой-то совершенно иной тип подключения, или он намного искуснее самих ракшасов, на которых предположительно работает. Так что сейчас я как раз и готовил сцену, которую хотел разыграть перед нашим хорошо маскирующимся предателем. Противники, управляющие зверьми у крепостных стен, вычислены, между тем передала мне помощница. «Ну и где они?» – мысленно протянул я, и взглянул на виртуальную карту, куда Пандора нанесла пометки найденных погонщиков. «Хаем», – усмехнулся я, – «рассчитывать на то, что ракшасам неизвестно о нашем присутствии, не приходится. Вон, парочка укрылась буквально за нашими спинами, а еще мимо трех из них мы прошли, пока добирались сюда». Отсюда следовал неутешительный вывод. Первое, ловушку явно приготовили на нас, вернее наш отряд. И второе, она точно не здесь, у ворот этой одинокой заставы. Ведь кто-то упорно не хочет дать нам пробраться внутрь. Даже устроил эту липовую осаду крепости, а в том, что она липовая, можно не сомневаться, согнав под ее стены крысоволков. Хотя с тем количеством химер, что окружили крепость, они бы и так сумели захватить наш отряд, да еще и с учетом предателя, что затесался в наши ряды. И что тогда? Задался вопросом я. Вот в этом-то и была проблема. Слишком все сложно. Предатель, липовая засада, попытка неявного манипулирования, направленная на то, чтобы Тайла и ее люди обошли находящуюся перед нами засаду стороной. Да что же тут, черт побери, происходит, и как бы все это выяснить, мысленно проворчал я, и сам же себе ответил, вариант-то у нас, чтобы все прояснить, всего один, Если они так не хотят нашего проникновения на территорию заставы, то нужно сделать все так, чтобы... Тут я слегка встряхнул головой. Сделать так, чтобы у противника все получилось, но получилось на наших условиях. Все верно, мы на заставу хоть и попадем, но теми преимуществами, что там есть, воспользоваться не сможем. А как я понимаю, это некий портал, что ведет за пределы границы империи. И, как следствие, наш дальнейший путь протянется в ту сторону, куда нас упорно гонит ракшасы. Именно где-то там, а не тут у крепости мы и сумеем получить ответ на вопрос, что же ракшасы подготовили и что они хотят получить от Тайлы и ее отряда. Уверен, что все эти игры наши противники затеяли не просто так. Должна быть где-то зарыта огромная такая причина всего происходящего. Вот и нужно до нее докопаться. Иначе когда-то в будущем будет новая ловушка, и устроит ее где-то в совершенно ином месте, и мы или, вероятно, остальные, если мы к тому моменту уже разделимся, можем вляпаться в нее и оказаться к ней не готовы. Ну а так, у меня с Пандорой есть хотя бы небольшое представление о том, где мы в нее можем угодить. И это точно не та крепость, куда мы хотим попасть. И эти знания играют нам на руку. Ведь есть достаточно большая вероятность, что мы сумеем не только предотвратить новое нападение, но и выяснить истинные причины того, из-за чего на девушку устроили столь странно организованную охоту. А значит, и я мысленно улыбнулся, после чего огляделся вокруг. Жаль, что кого-нибудь придется отпустить, но это не так страшно. Противник должен узнать о том, что мы прорвались в крепость, но это нам не сильно и помогло, и мы продолжили свой путь дальше, по разработанному ими для нас маршруту. Хотя, и проверил тех противников, что собрались возле крепости. Важен для меня именно свидетель, который сообщит о нашем неудачном прорыве, а вот его дальнейшая судьба будет уже не так интересна. Ведь свою задачу этот засадный отряд выполнит, хоть и не тем способом, на который они рассчитывали изначально. В крепость мы прорвемся, но это нам не поможет, и мы будем вынуждены двигаться к следующей цели. И получается, что ракшасы, а коль мне неизвестно, кто из них выполняет обязанности связного, должны остаться живы абсолютно все, как во время нашего прорыва, так и потом, когда мы будем покидать крепость. А вот когда они сообщат о том, что мы покинули заставу, все верно, лишние противники на хвосте нам точно не нужны, констатировал я, и оценил новую постановку задачи. Так, жаль, что дальше действовать в соответствии с моим первоначальным планом не получится, разве что придется его немного скорректировать. Ну и остается еще одна задача. Параллельно мне необходимо выявить предателя, так что приступаем. Хотя, как-то я не подумал о том, что мой такой гениальный план может накрыться медным тазом еще на самом первом шаге. Пандора, сразу обратился я к своей помощнице, как только заметил этот маленький изъян. Что-то я не задавался этим вопросом ранее, но мы в принципе сможем взять под свой полный контроль такое большое количество химер. И как оказалось, вопрос был вполне своевременным. Для полноценного контроля нам не хватает внутренних мощностей активного сегмента управления, передала мне Пандора и практически сразу предложила, однако мы можем подключить командный режим. Ага, сообразил я, это как тогда, с оставшимися крысоволками, еще при нашей первой с ними встрече. Да, подтвердила она, мы можем вложить в них определенный алгоритм действий, или, если это потребуется, непосредственно поддерживая постоянный канал подключения для управления группами объектов, но не превышающими 24 экземпляра за раз. Хм, задумался я, а вот это уже значительно лучше, и быстро прикинул, что нам нужно сделать. А ведь и точно, и я поглядел в сторону крепости, где как раз сейчас перемещалась небольшая стая хищников. Можно поступить и несколько на иной лад. Сейчас у меня стоит совершенно иная задача, как я на это не обратил внимания. Так и я быстро составил новый алгоритм действий. Ты поняла, на что следует обратить внимание и как нам нужно действовать? Уточнил я у Пандоры. Да, подтвердила она, при таком незначительном вмешательстве мы сможем влиять на ситуацию даже без прямого подключения к объектам. Хм, прикинул я, так о нашем участии в этом деле даже не догадаются, в отличие от перехвата прямого канала управления. Верно, с вероятностью превышающей 80% наше влияние останется незамеченным для всех источников управления, подтвердила Пандора. Это было именно то, чего я и хотел добиться. Тогда приступай, отдал я ей свой приказ, и буквально в следующее мгновение небольшая стая в 10 голов, на которую я обратил внимание, с остервенением набросилась на крысовыков, находящихся поблизости от нее. Мир, Калрат, окрестности заставы на границе империи Ристал, некоторое время спустя. Ну а теперь я с нетерпением жду результатов своего вмешательства, хотя, судя по их серьезным лицам, подумал я, глядя на приближающихся к нам тролля и лирийца, решение они приняли необходимое мне, так что послушаем. И я отошел чуть назад, мне нужно видеть весь наш отряд, ведь я так и не вычислил того, кто управляет крысоволками. Так, не став откладывать в долгий ящик, сразу взял быка за рога. Гилвас, у нас появился шанс прорваться в крепость. Да вы и сами должны были все видеть, и он махнул рукой в сторону заставы, только вот мы обязаны поспешить, а потому действуем. Не став дослушивать лирийца, я сосредоточился на том, от кого никак не ожидал этих действий. Ведь в тот момент, когда Гилвас приступил к изложению разработанного им строллем плана, я заметил формирование канала управления, и направлен он не просто к ближайшей стае, а сразу ко всем животным, а не только крысоволкам, что сейчас притаились в лесу, скрытым от нас плотной стеной высокого кустарника и прочими лесными гигантами. Тайла, я пораженно посмотрел в сторону молодой девушки, тогда я вообще ничего не понимаю, но сомнений никаких не было, это она управляла не только крысоволками, что кружили вокруг нас в лесу, но и многими другими зверьми. «Да что вообще происходит?» – мысленно прошептал я, но все так же продолжил наблюдать за действиями молодой Лами, и так у меня выходило, что она собиралась использовать подчиненных ей зверей для организации нашего прорыва к заставе. «Лекс», – неожиданно прервала ход моих мыслей Пандора, – «ты обратил внимание, что тип канала, созданный девушкой, практически полностью идентичен тому, что организуешь ты, и он значительно отличается от тех, что используют иные управляющие источники, такие как ракшасы». «Нет», — сразу ответил я, — «и что бы это значило? Вы работаете с естественно созданными каналами управления», — пояснила мне Пандора, «тогда как ваши противники используют искусственный механизм их создания». «Поясни», — попросил я, а потом уточнил, «разве я сам не пользуюсь искусственно созданными каналами?» «Все верно», — подтвердила мои слова Пандора. Каждый канал создается искусственно. Кажется, до меня стало доходить. Каналы искусственные, но вот механизм их создания может быть как искусственным, и это тот вариант, что мы наблюдаем при работе ракшасов, так и естественный, как у меня или Тайлы, пробормотал я. Ты прав, согласилась Пандора. Значит, и я пораженным взглядом посмотрел на Ламию. Так это не ракшасы истинные повелители зверей, а именно такие, как Ламия, и это они первоначально управляли этими крысоволками, судя по той сноровке, с которой работает девушка. Да, передала мне Пандора, с вероятностью, превышающей 97%, метрический модуль, который ракшасы используют для управления своими химерами, это производная от естественных структур, с которыми работают Ламии или такие, как она. И Пандора также подсветила как саму девушку, так и ее младшую сестру, и их наставницу. Однако структура искомого объекта, тут она вновь выделила Тайлу, наиболее развита, и по своим возможностям превосходит все остальные более чем в 3 раза. К тому же у объекта, Киани, сегмент управления еще не активирован, а у объекта, наставница, он поврежден и не может работать в полную силу. Хаем, протянул я, так получится, что младшая Ламия еще не овладела своими способностями, тогда как их наставница их уже практически утратила. Да, согласилась со мной Пандора. Понятно, пробормотал я и вернулся к тому, что меня заинтересовало еще в первоначальном отчете помощницы. И что, способности Тайлы по управлению превосходят даже мои? Спросил я. Да, спокойно подтвердила моя помощница, но прямое сравнение в данном случае будет некорректным. Тайла может открыть и поддерживать в рабочем состоянии большее количество каналов управления, чем это сделаешь ты, однако судя по тому, что я наблюдаю, степень контроля над управляемыми объектами в ее случае значительно ниже, чем у тебя, примерно на том же уровне, что и у ракшасов. Плюс, тот странный эффект параллельного подключения, что мы наблюдали только в твоем случае, когда ты закупориваешь смежный канал управления, но не обрываешь его, является твоей уникальной особенностью. Я это уже проверила. Девушка, как и ракшасы, не реагирует на созданный тобою канал и теряет связь с подключенным к ней объектом, если управление перехватывается тобою. Понятно, протянул я, механизмы мы используем одни и те же, но степень охвата и влияния у нас с нею разная. Да, согласилась со мною Пандора, но, тем не менее, все ее остался открытым вопрос, что же тут на самом деле происходит. И я еще раз посмотрел в сторону девушки, и тут до меня дошло, да вот же она причина, и я вновь вгляделся в расслабленное лицо Тайлы, остановившейся напротив Гилваса и слушавшей его план прорыва, в лицо которое никак не выдавало того, что девушка сейчас контролирует более полусотни крысоволков и еще не менее 20 других каких-то зверей. Им необходимы способности такого повелителя, только вот они точно не знают, кто из ламии ими обладает и обладают ли они ими вообще. Именно потому отряд девушки все еще жив, при таком-то численном перевесе их давно бы уже уничтожили или захватили, но ракшасы, хотя нет, зачем в таком случае, если это именно змееголовые, потребовались такие сложности. Но тут я кое-что вспомнил, что выскочило у меня из головы, в прошлый раз некто в отряде напавших на нас противников слишком уж выделялся на фоне змеелицых, так девушка необходима не самим ракшасам, а их союзникам среди лами, но зачем? Причем, коль нам устроили всю эту проверку, то они точно не знают, кто из двух сестер им необходим. Почему-то в том, что неизвестным нужна наставница девушек, я сильно сомневался. И у наших противников есть только косвенные улики, что это кто-то из сестер. И я перевел свой взгляд в сторону крепости. Так это проверка. Вот почему мы не должны прорваться в крепость. Тайла выдаст себя и только тогда и начнется реальная операция по захвату истинной цели их нападения. Но почему именно сейчас? Почему Ламия все это время скрывалась и решила воспользоваться своими способностями в этот раз?